Наваждение. Артур. Вот уже полчаса Артур стоял перед любимым прилавком в магазине со смешным названием «Пикасята». 3 года он закупался здесь. Когда-то именно название привлекло его. Считалось, что направленность магазина детская. Все, что нужно юному художнику, можно было найти в этой небольшой и уютной комнатке, тесно заставленной прилавками. Первым Артуру понравилось название магазина, а потом он оценил и его начинку. Его тут тепло принимали, как постоянного покупателя. Вот и сейчас молоденькая продавщица не мешала Артуру делать выбор, даже несмотря на то, что в этот раз его поведение казалось ей немного странным. Странным оно казалось и Артуру. Он стоял перед прилавком с цветными карандашами и восковыми мелками, тогда как раньше к нему даже не подходил, прямиком направляясь к простым карандашам. Он смотрел на разнокалиберные коробочки и не знал, на какой из них остановить свой выбор. Он даже не понимал, для чего именно ему нужны цветные мелки, но его зажигало желание купить их во что бы то ни стало. «Будьте добры», — позвал Артур продавщицу. «Мне нужна пастель, но я не знаю, какую лучше выбрать. Не порекомендуете?» «Конечно», — улыбнулась симпатичная девушка. «Я бы посоветовала восковую пастель. Ее считают самой лучшей. В основу замеса этих мелков входит воск высшего качества и стойкие пигменты. Они хороши для растушевки, это придает эффект мягких переходов и нежность цвету», — тараторила девушка, доставая мелки, упаковывая их в пакет и пробивая сумму на кассовом аппарате. Если она и удивилась выбору Артура, то не подавала виду. «Это мягкая пастель. Она не будет так часто ломаться, как твердая. В ней больше связующего вещества. Штрихи получаются широкие и насыщенные». Поймав на себе заинтересованный взгляд Артура, девушка немного смутилась. «Я сама пишу картины, не такие талантливые, как ваши, но я часто пользуюсь именно пастелью, поэтому и знаю про нее все». «Приятно иметь дело с профессионалом». От комплимента Артура продавщица еще сильнее раскраснилась и поспешно воскликнула. «Вам нужна еще специальная бумага для пастели». «И правда». Теперь уже Артур смутился. Он совершенно упустил из виду эту важную деталь. «Об этом я как-то не подумал». «Лучше всего подойдет цветная бумага с фактурной поверхностью для удержания пигмента», — улыбнулась девушка. «А чем плоха белая?» — слишком поспешно спросил Артур. В его намерение не входила покупка цветной бумаги. Точнее, даже она ему была совершенно ни к чему. «Ну, вы же понимаете, что все зависит от задачи рисунка», — продолжала объяснять девушка, не обращая внимания, что настроение Артура резко изменилось. «Тон бумаги можно подобрать индивидуально, чтобы создать наибольшую насыщенность главных цветов. Я, например...» «Нет», — резко перебил ее Артур. Девушка испуганно дернулась и уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Нет», — более мягко повторил Артур, ругая себя за несдержанность. «Пожалуй, я обойдусь белой бумагой, тем более что с темой я еще не определился». «Хорошо», — кивнула девушка, к которой быстро вернулся непринужденный вид. Она решила, что ей показалось, будто покупатель чем-то рассержен. «У нас есть наждачная бумага, пастельная доска и бархатная бумага. Какую предпочитаете?» «А вы что обычно выбираете?» — спросил Артур, стараясь выглядеть естественным. Не мог же он признаться, что никогда не имел дела ни с пастелью, ни с бумагой для пастели. «Когда как. У наждачной бумаги преимущество, что она продается в листах большого формата. Зато при работе с бархатной бумагой можно использовать минимальное количество фиксажа». «Давайте наждачную». Артур совершенно не понимал, зачем ему нужна бумага большого формата. Он просто знал это. «Можно дать вам еще один совет?» — окликнула продавщица, когда он готов был покинуть магазин. «Для фиксации лучше всего подходит обычный лак для волос. Достаточно пары легких распылений».